счастливый подвиг глобальных времен, плюшевый грохот великих имен, праздничный лепет лавины цветастых знамен. А лето прошло, наконец-то растаял снег. А лето прошло, наконец-то растаял снег. Добровольный снег. Гневная масса послушных мозгов, плотная власть вожделенных кусков, стылая слякоть удобных опорных постов. А лето прошло, наконец-то растаял снег. А лето прошло, наконец-то растаял снег. Добровольный снег. Распухший прохожий подернул штаны, правильный мальчик покашлял кулак, дверь распахнулась и свет заслонил гегемон. Лето прошло, наконец-то растаял снег. Лето прошло, наконец-то растаял снег. Лето прошло, наконец-то растаял снег. Лето прошло, наконец-то растаял снег. Наш добровольный снег. Наш добровольный снег, добровольный снег.